О молитве за умерших. В типографии бразильской православной епархии, город Сан-Паулу, отпечатана брошюра архиепископа Иоанна «О молитве за умерших». Мне прислал эту брошюру старый друг в ответ на те номера газеты, которые я ему посылаю. Эта брошюра меня очень смутила, хотя я остаюсь православным. Прошу вас дать на эту брошюру комментарии. Для того, чтобы дать на присланную вами брошюру комментарий, надо читателю познакомиться с ее содержанием. Для этого я привожу ниже один отрывок из брошюры. Он ответит на вопрос, с какой целью пришло и укоренилось превратное учение догмат о молитве за умерших. Между прочим, во всей брошюре не приведено ни одного текста, ни одной ссылки из Писания. Вот что читаем в брошюре. «Многими явлениями умерших дано нам знать, что происходит с душой, когда она выходит из тела, когда прекращается ее зрение телесными очами, тогда открывается ее духовное зрение. Часто это начинается у умирающих еще до кончины, и они, еще видя окружающих и даже разговаривая с ними, видят то, что другие не видят. Выйдя же из тела, душа оказывается среди других духов, добрых и злых. В течение 2 дней душа пользуется относительной свободой, может посещать места на земле, ею любимые, а на 3-й день направляется в иные пространства. Притом она проходит через полчища злых духов, преграждающих ей путь и обвиняющих ее в различных грехах, на которые они сами ее соблазняют. Согласно откровениям... Каким? Вопрос Николая Водневского. Имеются 20 таких преград, так называемых мытарств. На каждом из них испытывается тот или иной вид греха. Пройдя через одно, душа попадает на другое, а лишь благополучно пройдя через все, душа может продолжать свой путь, а не быть сразу ввержена в гиену. Страшен бывает 3-й день для души усопшего, как 9-й, и посему особенно нуждается она тогда в молитве о ней. Благополучно пройдя мытарство и поклонившись Богу, душа в течение еще 37 дней посещает селения небесные и пропасти адские, не зная еще, где она окажется, и лишь на 40-й день определяется ее место до воскресения мертвых. Одни души находятся в состоянии предвкушения вечной радости и блаженства, а другие в страхе вечных мучений, которые полностью наступят после страшного суда. До тех пор возможны еще перемены в состоянии душ, особенно через приношение за них бескровной жертвы. И далее устами Феодосия Черниговского сказано: «Приношение за литургией сильнее молитвы». Дорогой друг, да будет вам известно, что ни Христос, ни апостолы не говорили о молитве за умерших, но учили и поощряли молитву о живых. Между прочим, есть разница в предлогах «о» и «за». Как человек не может за другого человека спать или есть, так невозможно и молиться за другого. О другом и о других молиться – это великое святое дело. Судьба умерших решается на земле. Слово Христа о богаче и Лазаре говорит нам прямо: там, за гробом, нет перехода из одного места в другое. Прочтите это повествование в Евангелии Луки, глава 16, стихи с 19 по 31. Если Христос сказал «нет перехода», то разве могут молитвы, а точнее человеческий лепет и приношение изменить это вечное и нерушимое положение? Конечно, нет. Но Писание многократно напоминает верующим молиться о живых, о друзьях, о близких, об управителях страной, даже о врагах, пока они еще живут на земле, и обращение их к Богу еще возможно. Еще раз о субботе. Я желал бы услышать пояснение относительно празднования субботы, о чем говорит четвертая заповедь. Могут ли христиане работать в субботу? Является ли воскресный день заменой субботы? Ваш вопрос, по сути дела, содержит несколько вопросов. Бог предусмотрел, чтобы человек работал 6 дней, а 7-й день имел для отдыха. Это очень важно. Это удивительно, что Бог разделил год на недели, а неделю на дни. И это мы имеем на протяжении всей истории человечества до сего дня. День отдыха знают все языческие народы. Уже у ассирийцев и вавилонян была 7-дневная неделя, и 7-й день уделялся отдыху, хотя и не имел религиозного характера. Закон Моисея осветил этот день и сделал его для евреев обязательным в память вывода евреев из Египта. Магометане празднуют пятницу, буддисты – четверг. Если бы не было дня отдыха, освященного Словом Божьим, алчность человеческая не имела бы никаких границ. Известно, что вожди Французской революции попытались заменить день отдыха, 7-й день, декадой, чтобы днем отдыха был только 10-й день, но уже через несколько лет такой порядок отменили. В СССР была также попытка отменить воскресный день и ввели 5-дневки, но из этого тоже ничего не получилось, и вернулись снова к воскресному дню. Почему мы не празднуем субботу? Потому что время Ветхого Завета миновало. Закон был исполнен воплотившимся Сыном Божьим. Никто из людей закон исполнить не мог. Закон открывал только нашу греховность. Если бы был на земле хотя бы один человек, способный исполнить все 10 заповедей безупречно, Христу не нужно было бы приходить на землю и умирать на кресте. Но на земле не было ни одного праведника, и Христос принял на Себя заместительную смерть грешника. Он умер и воскрес по единодушному свидетельству 4 евангелистов, воскрес в воскресенье в 1-й день недели. Из деяний апостолов мы видим, что ученики Христа и апостольская церковь праздновали день воскресения Иисуса Христа. В 1-й день недели ученики в Троаде собрались для преломления хлеба. Деяния, глава 20, стих 7. Апостол Павел советует Коринфянской церкви именно в 1-й день недели откладывать деньги для помощи бедным Иерусалимской церкви. Первое послание к Коринфянам, глава 16, стихи 2-3. В день воскресный Иоанн получил особое откровение о последних судьбах мира. Откровение, глава 1, стих 10. Апостол Павел вообще был против соблюдения особых дней и месяцев, особенно субботнего устава, и поэтому то, что предписывалось для субботнего дня, мы не переносим на день воскресный, а просто считаем этот день днем отдыха, необходимый день для накопления телесных и духовных сил на последующую неделю. В этот день христиане первых веков приветствовали друг друга возгласом «Христос воскрес!». Мы не имеем прямого указания для празднования воскресения. Не имеем прямого указания для празднования Пасхи или Рождества. Но Библия не запрещает выделять особый день для того, чтобы отметить особые события нашей истории, а тем более события, связанные с жизнью и делами Господа Иисуса Христа. О Димасе. Мне не раз приходилось слышать такие высказывания по поводу слов апостола Павла о своем сотруднике Димасе. «Ибо Димас оставил меня, возлюбив нынешний век». Второе послание Тимофею. Глава 4, стих 9. Вот видите, разве эти слова не говорят об отпадении Димаса от Христа и, следовательно, об утрате вечной жизни, которую он имел? Верно ли такое суждение? В этом вопросе мы не можем идти дальше Священного Писания. А Писание не говорит об этом утвердительно. Если вы заглянете в симфонию, вы увидите, что апостол Павел упоминает имя Димаса 3 раза. В послании к Филимону Димас назван сотрудником. В послании к Колоссянам Димас упомянут без всяких комментариев. А в послании к Тимофею Димас оставляет апостола Павла по той причине, что возлюбил мирское, нынешний век. Что это означает? Скорее всего, обратившись ко Христу, Димас не взвесил все те трудности, которые ожидали в то время всех последователей Христа, вплоть до гонений, преследования, тюремного заключения и даже смерти. А когда встретился с трудностями, быстро устал и вернулся к своей профессии, оставил апостола Павла и решил поискать легкий путь. В наших церквах можно встретить немало таких Димасов, которые начинали следовать за Христом с великой ревностью, летали на крыльях, а потом устали и вместо духовного труда начали строить дома, занялись умножением богатства. Вы, конечно, не посылаете таких людей в ад. Бог будет иметь с ними дело, если они дети Божии. В отношении Димаса может быть и другое предположение. Дело в том, что имя Димас – это сокращенная форма имени Димитрий, которой и ныне пользуются в Греции. Один из них возглавлял бунт серебряников в Эфесе против апостола Павла. Деяния, глава 19, стих 24. Но апостол Иоанн в третьем послании, 12 стих, пишет: «О Димитрии засвидетельствовано всеми и самою истиною. Свидетельствуем и мы, и вы знаете, что свидетельство наше истинно». Здесь мы имеем положительную характеристику о Димитрии. Кто знает, может быть, здесь идет речь об одной и той же личности. Сначала мятежник против апостола Павла, а потом покаялся, как и апостол Павел, обратился к Богу и стал его сотрудником некоторое время, а потом охладел и оставил апостола Павла, возлюбив нынешний век. А потом, может быть, благодать Божия коснулась его снова, обличила и сделала его в Эфесе слугою истины, так что о нем стали хорошо отзываться, включая апостола Иоанна, которому нельзя не верить». Жизнь христианина, рожденного свыше, не ровная дорожка, а холмистая, трудная, как поется в евангельской песне: «То ухожу далеко, то прихожу опять». И суд над всеми, включая Димаса, принадлежит не нам, а Господу. Как узнать? Я вполне понимаю, что когда человек грешит, то грех разделяет его с Богом. Грех – стена между Богом и человеком. Но как узнать верующему, если он согрешил, что его отношения с Богом восстановлены, что ему не угрожает вечное отделение от Бога? Если согрешит верующий, действительно рожденный свыше, первое, что происходит в его душе, это потеря радости спасения. Не потеря спасения, а радости спасения, потеря мира с Богом. Дитя Божие это почувствует сразу. Тем и отличается рожденный свыше христианин от неверующего, что неверующий может пребывать в грехе, и грех его не беспокоит. Он считает греховную жизнь нормальной, и даже больше. Грех приносит ему временное наслаждение, удовлетворение, за которое он, конечно, потом должен дорого платить. Христианин же, рожденный свыше, согрешив перед Господом, будет обличаем Духом Святым. И это обличение не будет давать ему покоя. Он будет переживать, потеряет мир, радость общения с Богом. И это будет до тех пор, пока он не станет на колени и не принесет свой грех к ногам Господа и не покается в нем. Только покаяние может восстановить общение верующего с Богом. Христианин имеет Божие обетование. «Если исповедуем грехи наши, то Он, Иисус Христос, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Первое послание Иоанна, глава 1, стих 9. Если же верующий человек пребывает во грехе, живет во грехе, и это его нисколько не беспокоит, не тяготит, и он не желает очистить себя и примириться с Богом жертвенной кровью Христа, то это говорит о том, что такой человек не рожден свыше и нуждается в покаянии и принятии Иисуса Христа как личного Спасителя. Когда человек приходит к Богу через Иисуса Христа с полным раскаянием, Бог ради Христа прощает ему согрешения и дает залог Духа Святого в сердце, что он истинно дитя Божие отныне и навсегда. Если грехи в прошлом и будущем покрыты жертвой Иисуса Христа, Христос дает такому человеку силу побеждать власть греха. Но это не значит, что такой человек больше никогда не согрешит. До тех пор, пока мы живем на земле в этом теле, опасность снова согрешить остается с нами. Но также остается с нами и Божие обетование: «Не покину тебя, не оставлю». Христос сказал: «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей». Евангелие от Иоанна, глава 10, стихи 27-28. Это обетование Иисуса Христа относится только к детям Божьим, к христианам, пережившим рождение свыше и запечатленным Духом Святым в день искупления. Христианин, согрешив, не будет иметь покоя на душе, пока не исповедует свой грех перед Господом, пока не покается в нем. После этого его радость спасения возвращается, и отношения с Богом восстанавливаются. Всему свое время. Я ваш давний подписчик и регулярно читаю ваш журнал «Вера и жизнь». Я нахожу в нем много полезного для души, для духовного роста. У меня к вам есть просьба. Дайте ответ на несколько моих вопросов, если возможно, через журнал. Как вы относитесь к видениям? Необходимо ли видение христианину в наше время? Знаю, в Библии говорится много о вере, о надежде, об уповании. Но чтобы видения были необходимостью, этого я не знаю. По моим понятиям, в сердце рожденного свыше христианина, принявшего новую духовную природу от Бога, живет Дух Святой. Разве этого недостаточно? Если я имею живую спасающую веру, то зачем мне нужны видения? Для самовосхваления, для умножения гордости? Библия говорит: праведник верою жив будет. Дайте мне ответ, правильны ли мои понятия по этому вопросу? А если нет, укажите мне, в чем я не прав. Мы, евангельские христиане-баптисты, разделяем ваши понятия по этому вопросу полностью. К тому, что вы уже написали, можно добавить, что Бог пользовался видениями для открытия своей воли человеку в определенный период, когда воля Божия не была изложена в книгах Нового Завета. Теперь же все, что нужно знать человеку о Божьем плане спасения грешника, Бог сказал в Своем Слове, в книге Нового Завета, куда включены четыре Евангелия, деяния апостолов, их послания и Божие откровение, данное через апостола Иоанна. Это все. На этом канон Нового Завета закрыт. Всякие другие якобы Божьи откровения о будущем человечества в виде всевозможных голосов, откровений, снов, видений, пророчеств – это уже другое Евангелие, которое я пишу с маленькой буквы. Оно заводило, заводит и будет заводить многих в заблуждение. Эти видения и пророчества, как правило, не сбываются, потому что не от Бога, а только порождают споры, разделения, разочарования, чему мы были много раз свидетелями. Истинный христианин призван верить в одно Евангелие Господа Иисуса Христа. Кто Ему верит, и только Ему, никогда не разочаруется. Бог дал нам Святой Дух, возродив нас духовно, дал Его как наставника, путеводителя, учителя, обличителя и утешителя. Он никогда не будет противоречить пророчествам книги сей. Христианин должен знать последние заключительные слова Нового Завета. «Я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей. Если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей». И если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни. Откровение, глава 22, стихи 18-19. Но сторонники дополнения Евангелия всевозможными видениями и откровениями могут сказать: «Позвольте, а вот апостол Петр в день Пятидесятницы, проповедуя в Иерусалиме, привел слова пророка Иоиля: „Будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видения“». Деяния, глава 2, стих 17. Да, здесь идет речь о видениях и о пророчествах. И из книги «Деяний апостолов» мы видим, что они имели место в свое время, когда не было писаного Слова Божия. Бог неизменен. Он вовеки тот же. Но действия Божии, Его методы воздействия на человека в разное время различны. Вспомним слова, которыми начинает апостол Павел послание евреям. «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки водворил». Было время, когда Бог говорил устами к устам с человеком, Адамом. Известно, что апостол Петр видел видение. Апостол Павел видел видения, и многие другие дети Божии. Но это было в тот период, когда Слово Божие не было доступно человеку. Теперь же этого сказать нельзя. Там, где Слово Божие недоступно человеку, Бог не ограничен в своих действиях. Он может проявить себя и в виде откровения. Но и в таких случаях к откровению надо подходить с великой осторожностью. От Бога ли оно? Духовный мир сегодня наполнен всевозможными демоническими силами. Религиозный мир полон обманщиков. Дьявол облекает себя в ангела света, но тот христианин, который рожден от Духа Святого и Слова Божия, для кого Евангелие Господа Христа – единственный авторитет, не даст себя обмануть. Он знает, что Бог позаботился о нем и дал ему свое слово, в котором «да» и «аминь». Принимая это слово в сердце, он избежит тех ловушек, которые расставляет на пути христианина дьявол. Будем верить слову Христа подобно тому, как поверил царедворец, которому Христос сказал: «Пойди, сын твой здоров». Он поверил слову, которое сказал ему Иисус, и сын выздоровел в тот же момент. Евангелие от Иоанна, глава 4, стихи с 45 по 54. Поверить слову, не ожидая знамений и видений, вот что ожидает от нас Бог. Благодать больше. В Евангелии от Матфея, глава 5, стихи 17-18, Христос сказал, что Он пришел не нарушить закон, а исполнить, и что ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится. Не говорит ли это о том, что все христиане должны исполнять закон, включая субботу? Если вы прочтете эти стихи внимательно и молитвенно, Дух Святой вам откроет, что Христос здесь не говорил о том, что Ветхий Завет останется неизменным. Христос говорил о своей верности в повиновении Отцу, о том, что в Нем исполнится весь закон до мельчайших подробностей, все, что было предсказано в законе Моисеевом, пророках и псалмах. Прочтите Евангелие от Луки, главу 24, стихи 25-27. В той же 5 главе Евангелия от Матфея, сопоставляя Ветхий и Новый Заветы, Христос 6 раз повторяет: «А я говорю вам», подчеркивая этим, что благодать больше, нежели закон. Дорогой друг, апостолу Павлу было открыто Богом больше, чем вам и мне. Слушайте же, что написал Дух Святой рукой апостола Павла: «С переменою священства необходимо быть и перемене закона». Евреям, глава 7, стихи с 11 по 14. Среди основных 10 заповедей Ветхого Завета не хватало самой главной – о спасении кровью Иисуса Христа, и совсем не было сказано о рождении свыше, без которого никто не может увидеть Царствие Божие. Что касается исполнения субботы, то этот вопрос требует особого рассмотрения. Я сомневаюсь, что на земле есть хотя бы один человек, точно исполняющий субботу так, как было предписано Моисеем. О так называемых «субботниках» и говорить нечего. Ни один из них фактически субботу не исполняет. Все их исполнение субботы сводится к тому, что они делают свои собрания в субботу, а не в воскресенье. В Евангелии от Матфея, в главе 19, в стихах с 16 по 19, рассказано о том, как некто, подойдя ко Христу, сказал ему: «Учитель благий, что делать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Он же сказал ему: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди». Говорит ему: «Какие?» Иисус же сказал: «Не убивай, не прелюбодействуй, почитай отца твоего и мать, люби ближнего твоего, как самого себя». Разумеется, Христос здесь перечислил самые главные и необходимые заповеди. А где же суббота? Субботу Христос совсем не упомянул. А любовь к ближнему, без которой немыслимо спасение, Христос прибавил: «А ведь среди заповедей десятисловия ее не было». Жизнь ребенка и жизнь матери. В ответе матери четырех детей вы писали, что аборт – грех. Ну а если жизнь матери в опасности? Разве в таком случае прекращение беременности против Писания? По этому вопросу среди теологов есть разные точки зрения. Я не считаю себя теологом, но знаю, что жизнь человека – имеет божественное назначение. Библия проникнута глубоким уважением к жизни человека, и тот, кто на нее покушался, наказывался по закону. Да, бывают случаи, когда беременная женщина подвержена риску умереть из-за диабета, высокого кровяного давления, сердечных болезней. Если мать заболела краснухой во время беременности, ребенок может родиться слепым. В таких случаях доктора также рекомендуют аборт. Не преуменьшая серьезности этих проблем, надо признать, что Библия не делает никаких отступлений. И здоровые женщины иногда умирают во время родов. А бывает и так, что опасения доктора мнимые, а диагнозы неправильные. По данным медицинских журналов, каждый 14-й ребенок рождается в мир с тем или иным генетическим пороком. Поэтому преднамеренное прекращение беременности во всяком случае будет нарушением воли Божией. Беременная женщина должна довериться Богу. Он проведет через опасности и даст благополучие там, где доктор не сможет. Если... Мои две сестры работали в поле. Одной было 19, другой 17 лет. Когда они ехали домой, на них напали разбойники и убили их. Если эти разбойники уверовали в Иисуса Христа, то они наследуют Царство Небесное. А мои сестры, которые не знали истину, выходят, погибли навеки. На земле они страдали и в вечности страдают. Я никак не могу с этим согласиться. Дорогой друг, вы пишете, если разбойники уверуют. Но это «если» очень редко осуществляется у людей ожесточенных. Кровь Иисуса Христа очищает только кающихся грешников. Один из двух разбойников, распятых рядом со Христом, был спасен, потому что он покаялся, осудил себя, уверовал в искупительную жертву Христа. Но это вовсе не значит, что все разбойники приходят к покаянию. Кто знает, покаялись ли убийцы ваших сестер? Почему все это произошло с вашими сестрами? Почему Бог допустил такое несчастье? Об этом вы узнаете только в вечности. На земле есть много сокрытых тайн, разгадать которые нам в этой жизни не дано. Но о ваших сестрах не беспокойтесь. Бог – справедливый судья. И потому они не будут обвинены в том, в чем они не виноваты. Кто знает, Может быть, они у Господа? На основании послания римлянам, глава 2, стихи с 13 по 16, можно смело сказать, что Бог подумал и о таких, как ваши сестры. Никто не погибнет напрасно и не спасется случайно. Конечно, это место Писания не относится к тем, кто слышит зов Христа и даже не раз, но сознательно его отвергает и остается без покаяния, и, следовательно, без примирения с Богом, без спасения. Он знает все. Об этом спросила меня моя 7-летняя дочь, когда я ей читала из Евангелия: «У вас же и волосы на голове сочтены». Она тут же остановила меня и говорит: «Мама, Боженька знает, сколько на голове каждого человека волос?» Я не пишу вам, как я ответила, но хочу знать, как вы бы ответили на этот детский вопрос. Я ответил бы своей дочери так: Бог знает абсолютно все. Богу не надо считать волосы по одному на твоей или на моей голове. Они уже посчитаны. Он знает все наперед. Нужно ли это знать? Разве это важно? Здесь Господь Иисус хотел показать ученикам, что Бог знает абсолютно все, от Него нет и не может быть ничего сокрытого. Он знает прошлое, настоящее и будущее каждого человека. И, конечно, знает, в чем человек имеет нужду, что ему нужно. Для Бога нет ничего невозможного. Свободная воля. В брошюре «Сколько вам лет» вы писали, что человек, созданный по образу и подобию Божию, имеет свободную волю. Я с этим согласен, но тогда почему человек должен подчиняться Божьему закону? Если меня ставят под закон, тогда я уже не свободный. Человек, обманутый дьяволом, фактически не свободен. Он был создан свободным, но утратил свою свободу через непослушание. Теперь у человека осталось одно – свобода выбора. Хочешь – станешь на путь Божий и будешь спасен. Не хочешь – оставайся на широком пути, ведущем в погибель. Вот вам маленький пример. В Америке хорошие дороги, разделенные чертой. По правой стороне дороги можно ехать куда угодно и как угодно, тише, быстрее. Однако можно ехать и по левой стороне. Но это означает смерть. Человеку представлено право выбора – жизнь или смерть. Точно так и в духовном отношении. Хочешь жить вечно с Господом – переходи на Его территорию и живи вечно. Но если не хочешь – дело, как говорится, хозяйское. Однако знай – конец широкого пути – погибель. Отверди. Когда я читал первую главу Библии, меня смутило слово «твердь». Написано: «И назвал Бог твердь небом». Стихи 6-8. Как понимать слово «твердь»? Чтобы ответить на ваш вопрос, мне пришлось заглянуть в несколько словарей. Пусть не смущает вас слово «твердь». Еврейское слово «ракия», переведенное как «твердь», означает «пространство». Безвоздушное не назовешь твердью, значит, в виду имеется земная атмосфера. Зная о ее твердости, плотности, строители космических кораблей покрывают их защитными плитками, но и они возвращаются с надатмосферных орбит обгоревшими. Если бы не твердая оболочка атмосферы, в которой сгорают от трения метеоры, Земля была бы под постоянной бомбежкой из стратосферы. Защитная твердь охраняет Землю и от вредных ультрафиолетовых лучей. Сейчас, когда в слое озона над Землей появились дыры, мы слышим предупреждение об опасности заболевания раком кожи. Вот как важна твердь над нами. Слава Богу за нее! Кто может? Конечно, быть правдивым христианином – хорошее дело. Но кто в этом мире может им быть? У меня, например, такая служба, что быть верующим мне никак не подходит. Быть истинно верующим, быть правдивым христианином – это такое великое преимущество, что в сравнении с этим все сокровища мира – мишура. Если в вашей службе есть что-то нечистое, оставьте ее сегодня же, чтобы она не была препятствием на пути ко спасению. Господь говорит так: «Я прославлю прославляющих меня, а бесславящие меня будут посрамлены». Первая книга Царств, глава 2, стих 30. Не пренебрегайте Христом ради службы. Он имеет для вас нечто большее и лучшее – жизнь вечную –